Глава четвертая. «Похоже, Луис ушла», — сообщила Вон, прислушавшись к щелчку входной двери. «Можете выходить». Криол и Хубаксис послушно перебрались в гостиную. «Сейчас я соберу вам что-нибудь перекусить», — пообещала Ванесса. «Можете пока посмотреть телевизор. Хотите?» «Нет, спасибо», — пренебрежительно отказался Мак. «Какой смысл смотреть, если там одни только иллюзии? Я уж лучше поработаю». «Колдовать будешь?» — с интересом спросила девушка. «Нет. Первым делом нужно скопировать книгу». Криол уселся в кресло и начал старательно зарисовывать что-то в найденную тетрадку. Но уже через минуту грязно выругался и с презрением отбросил ручку. «Что опять не так?» – возмутилась Ванесса с кухни. Ей без того мешал Хубаксис, устроившийся на потолке и с преданным видом заглядывающий в вырез футболки. «Чернила кончились». «Я не могу писать этой дурацкой палочкой!» – скрипнул зубами Криол. «Неудобно! И этот гримуар слишком тонкий. В нем не уместится и десятой части всего, что мне нужно». «Хорошо», – воздела руки Вон. «Я сейчас схожу в канцелярский магазин и куплю тебе самую толстую тетрадь, какая там будет. Но если ты после этого будешь капризничать... Ух, я просто не знаю, что я тогда с тобой сделаю». Она вернулась через 20 минут, держа в руках толстенный том в картонной обложке. Ванесса с грохотом швырнула его на стол и устало выдохнула. «Вот, большой формат, ватманская бумага, 1620 листов, жесткий переплет. Вообще-то, это альбом для рисования, но ничего лучше там не было. Такими пользуются профессиональные художники. И еще я купила тебе бутылку чернил, чернильницу и перо. Извини, гусиных у них не было, взяла металлическое. Устраивает?» «Еще бы». Расплылся в улыбке Криол, открывая фолиант на первой странице и обмакивая перо в чернила. «Лучше и придумать было нельзя. Сейчас начертаю первый лист и проведу ритуал нетленности. И тогда это будет настоящая книга заклинаний». «Между прочим, за все это добро я отдала $48. Поджав губы, сообщила Вон. «Мне это ничего не говорит», — отмахнулся маг. «Что такое доллар?» Ванесса вздохнула и пошла обратно на кухню. Рис уже начинал закипать. С кухни ей было хорошо видно, как Криол сначала быстро и мелко пишет что-то в своей новой книге, а потом бормочет очередную абракадабру, обвязав книгу магической цепью и обрызгав какой-то бурдой, тут же сваренной на жаровне. Ингредиенты для зелья он по очереди натаскал с той же самой кухни. Ванесса не запомнила весь состав, но заметила соль, оливковое масло, виноградный сок и опять-таки кошачьи волосы. Наверное, Криол именно потому так и уважает котов, что их шерсть приходится добавлять во все подряд. Свершив весь этот странный процесс, маг вырезал на переплете несколько линий и заполнил их своим варевом. Затем он произнес еще несколько слов в полный голос, и книга на несколько секунд словно бы засветилась изнутри. «Книга слов, книга ритуалов, будь благосклонна ты, книга искусства!» — громко воскликнул маг. «Во имя креста, круга и звезды, да будет так!» Терзаемая любопытством Ванесса подошла посмотреть, чего он такого наколдовал. Результат ее впечатлил. Теперь переплет книги стал словно бы вырезанным из подделочного камня, вроде яшмы или малахита. Он весь изукрасился какими-то разводами, а на обложке появилось вычеканенное изображение пентаграммы в круге и правильного креста в самом центре. Над этой фигурой маг вырезал слово «Криол». Под ироничными взглядами Криола и Хубаксиса Вон попыталась открыть книгу, но у нее ничего не вышло. Зачарованный альбом словно бы склеился изнутри. К тому же он сильно полегчал. Ванесса подняла ее одной рукой, почти не ощутив тяжести. «Удивительно», – покачала головой она. «И долго ты будешь, ну, заполнять ее?» «Думаю, за несколько дней управлюсь», – пожал плечами Криол. «Придется работать по ночам, конечно». «А когда же ты собираешься спать?» «В ближайшее время не собираюсь», – хмыкнул маг. «Я спал 5000 лет, женщина! Неужели ты думаешь, что я не выспался?» А в крайнем случае есть такая простая вещь, как заклинание бессонницы. 10 минут, и сон отшибает на всю ночь. А говорят, древность, древность. Завистливо вздохнула Вон. Мы тут мучаемся, кофе литрами пьем, таблетки глотаем. А у вас все так легко. Я бы не назвал это легким, сухо сообщил маг. Тогда неужели ты не можешь потерпеть с этой дурацкой книгой? Женщина! Вспылил Креол. Когда тебе захочется в отхожее место, попробуй заткнуть отверстие пальцем и потерпеть. Надеюсь, тебя не смущает такое сравнение? Ванесса только презрительно фыркнула. «Видишь ли, в чем тут дело?» – попытался объяснить маг. «Мне нужно было сохранить книгу заклинаний, иначе спустя 50 веков я очнулся бы лишенным большей части могущества. Но моя книга была написана на пергаменте, а на пергамент не действуют чары нетленности. Есть еще заклинание упрочнения, но оно слабее и не выдержало бы столько времени. Поэтому я перенес книгу прямо в голову. Хотя это было дико трудно. И сначала я сам думал, что смогу сдерживаться. Так что не торопился. Но теперь вот оказалось, что не могу. Заклинания жгут мне череп изнутри. Пытаются вырваться на свободу. Не уверен, что будет, если они все-таки вырвутся. Но вот сейчас я перенес одно из них в книгу. И оно перестало меня беспокоить. «Прости, я не знала». С искренним раскаянием попросила Вон. «Может, стоило купить тебе пишущую машинку? Или сразу ноутбук?» «А что это такое?» «Ну, понимаешь, это такой прибор с буквами. Нажимаешь кнопки, и машинка сама пишет». «Магический самописец?» – сообразил Креол. «У меня был такой». «Нет смысла. Каждое слово в книге заклинаний должно быть написано от руки. И сделать это должен я сам». «К тому же мы с хозяином все еще не разбираем ваших букв!» Деланно безразличным тоном намекнул Джин. Ему явно хотелось еще посмотреть телевизор, но делать это не так уж приятно, если не знаешь языка. Через пару минут Вон подала на стол. Рис она сварила сама, а вот тушеную баранину просто разогрела в микроволновке. Ванесса Ли не была сильна в готовке. Обычно она питалась замороженными обедами, что таскала с работы Луис, или заказывала пиццу. Впрочем, Креол не видел разницы. Он с удовольствием принюхался к мясу и потянулся к нему прямо руками. Но Ванесса тут же это пресекла. «Какого черта?» – возмутилась она. «Приборы же есть!» «Ты об этом?» – нахмурился Креол, беря вилку. «Что это за предмет? Маленький трезубец?» «Это вилка», – склонила голову Ванесса. «И только не пытайся убедить меня, что в ваше время не знали, что такое вилка. В шумерском языке есть это слово». «Я знаю, что такое вилка», – огрызнулся Креол. «Но у них только 2 зубца, и ими просто достают мясо из котла. При еде их не используют». «А вот у нас используют», – отпарировала Вон. «И если не хочешь, чтобы на тебя показывали пальцем в ресторане, тебе тоже придется научиться». «И мне тоже придется учиться», – прочавкал Хубаксис, набивший себе полный рот. Ванесса смерила его взглядом. Крошечный Джин вряд ли смог бы даже поднять эту вилку, а не то что орудовать ей за столом. «Тебе нет», – неохотно согласилась она. «На тебя все равно никто не будет смотреть». «Почему?» «Потому что там, где есть люди, тебе придется превращаться в мошку», – пояснила девушка. «Или прятаться в сумку, как уж сам пожелаешь». Креол так и не сумел правильно взять вилку. Да и ножом он орудовал довольно неумело. Мак использовал ножи где угодно, но только не за столом. Однако ел он с видимым удовольствием, и это радовало Ванессу. Нет ничего приятнее для повара, чем аппетит, с которым поглощаются его блюда. К ее великому удивлению, Хубаксис съел почти столько же, сколько и Креол. «Да как в тебя столько влезает?» – возмутилась она. «Ты же сожрал больше, чем весишь сам. Примерно 10 раз». «Он же Джин», – лениво пояснил Креол, пробуя на вкус домашний сидр. «Джин может ничего не есть годами, а может в один присест проглотить парочку слонов. Хотя это нормальный Джин. Насчет моего раба я немного сомневаюсь. «Я тоже могу, хозяин», – неубедительно соврал Хубаксис. «Только не хочу». На сладкое Ванесса подала желе собственного изготовления. Креол крайне подозрительно посмотрел на зеленую колышущуюся массу, поковырял ее ножом, потом нерешительно дотронулся пальцем. Хубаксис явно разделял его чувства. «Что это такое?» – наконец решился спросить Креол. Ванесса подумала, что только за сегодняшний день слышит этот вопрос чуть ли не в сотый раз. «Желе», – невозмутимо ответила она. «Очень вкусное кушанье». «Из чего оно сделано?» – оттягивал момент дегустации Креол. «На ощупь напоминает резину, хозяин», – сообщил Джин. «А на вид замороженную медузу». «Попробуй на вкус, раб», – приказал Креол. «Спасибо, хозяин, я уже сыт», – невольно отшатнулся Джин. «Я сказал, пробуй», – повысил голос маг. Хубаксис сжал губы в узенькую полоску, свирепо зыркнул на мага своим единственным глазом и нерешительно откусил кусочек. Прожевал, проглотил. «Ну?» – воскликнула Вон, едва сдерживаясь, чтобы не встряхнуть мелкого Джина. «Правда, выглядело бы это довольно странно. Все равно, что трясти мышь или воробушка». «Очень сладко, хозяин!» – неожиданно расплылся в улыбке Хубаксис. «Да?» – недоверчиво переспросил Креол. Потом взял ложку. После нескольких неудачных попыток отколупал кусочек и отправил его в рот. Только врожденный такт и нежелание выглядеть глупо перед Ванессой не дали Креолу выплюнуть съеденное желе. Он пересилил себя и проглотил то, что взял в рот. Но выражение лица у него сделалось такое, будто он слопал пиявку. «Гадость!» – скривился он. «На вкус такой же, как и на ощупь. Резина!» «Но ведь сладко, хозяин!» – тихо хихикнул Хубаксис. «Да, сладко!» – кивнул Креол, признавая справедливость данного утверждения. «Слишком сладко! Видишь, женщина, что собой представляет мой раб? Солгать он мне не может по определению, но зато может о чем-то умолчать, скотина». «Прости, хозяин, не сдержался», – потупился Джин. Видно было, что он ужасно доволен собой. «Видимо, ты забыл, насколько больно бьет мой жезл», – задумчиво посмотрел на него Креол. «Хватит, прекратите», – Ванесса развела руки, словно судья на боксерском ринге. «Что еще за средневековье? Рабство отменили еще в прошлом веке. Тогда же запретили интересные наказания». «А пытки?» Одновременно воскликнули Креол и Хубаксис. «Еще раньше», – непреклонно провозгласила девушка. «И только попробуйте сказать, что вас, садистов чертовых, это огорчает». «Нет, с одной стороны, это, конечно, хорошо», – не стал спорить Хубаксис. «А с другой стороны, плохо». Доев, Креол вновь принялся строчить в своей рукописи. Ванесса же некоторое время побродила вокруг, не зная, чем заняться. Телевизор смотреть не хотелось, никаких дел по дому не намечалось, и вообще было скучно. В любой другой день она созвонилась бы с кем-нибудь из знакомых и пошла посидеть в кафе. Но сегодня ей не хотелось отлучаться из дому. Вдруг заглянет кто в гости. Выйдет сильный конфуз, если этот кто-то обнаружит в ее квартире шумерского чародея и его ручного джина. «Ты так и собираешься писать все время?» Скучающе осведомилась она, заглянув через плечо Креола. Лист усеивали крошечные значки и рисунки, в которых Вон с некоторым напряжением узнала знакомый ей с сегодняшнего утра шумерский. Но лишь несколько слов она смогла понять. Остальные выглядели абракадаброй. «Да», – довольно подтвердил маг. «Собираюсь писать, пока не перепишу все. А что?» «Может, сходим куда-нибудь, развлечемся?» – неожиданно предложила Ванесса. Обычно она в таких случаях дожидалась, пока ее саму пригласят. Но тут это вряд ли имело смысл. «Город посмотрите. Знаешь, какой у нас красивый город?» «И то правда, хозяин», – поддакнул Хубаксис. «Пойдем, по базару погуляем, в баню зайдем, на храмы посмотрим. Кстати, мне нужно в отхожее место. Вон, где оно у тебя?» «Можешь погадить в цветочный горшок», – рассеянно хмыкнул Креол. «Ты такой маленький, что этого все равно никто не заметит». «Ну уж нет», – фыркнула Вон. «В своем Вавилоне гадьте куда хотите и сколько хотите. А здесь такие гребаные Соединенные Штаты. У нас так не принято. Пошли, покажу». Хубакси свернулся только через полчаса. «Представляешь, хозяин!» – взмахнул руками он. «Там... там мраморные стены, настоящая ванна, и вода течет прямо из стен. Нажимаешь на пипочку, и она течет. А бумагу...» — понизил он голос до шепота. «Бумагу они употребляют даже для этого самого». «Для чего именно?» — наморщил лоб Креол, продолжая чиркать пером. «Ну, для этого». Джин стыдливо показал жестами, для чего современные люди используют бумагу. «Какое расточительство!» – пожал плечами маг, по-прежнему строча в своей книге. Перо бегало со скоростью молнии. «Видимо, они тут все чересчур богатые». «Так что, поедете кататься?» – забарабанила пальцами по столу Ванесса. «Я вам золотые ворота покажу». «Что-что?» От удивления Креол даже перестал писать. «Ворота? Из золота? В мое время такие были только у Императора». И то не полностью. На самом деле, там под слоем золота был обычный дуб. «Богато!» – выпятил нижнюю губу Хубаксис. «Да нет, ты не понял», – поморщилась Вон. «Это не настоящие ворота, это мост». «Мост?» – еще больше изумился Креол. «Мост из золота? Да у вас что, золото девать некуда, что вы из него мосты строите? Это же глупо!» Он должен быть непомерно тяжелым. И почему он тогда называется ворота? Да не из золота он. Это просто такое название. Глупость какая. Фыркнул Креол. Сумасшедший век. В мое время ворота назывались воротами. Мосты – мостами. Золото – золотом. А дураков – дураками. Думаю, ваш царь сильно хворает на голову, если дал мосту такое название. «Да и зачем вообще название мосту? Это же не город!» «А в ваше время что, мосты никак не называли?» Ядовито осведомилась Ванесса. «Нет, почему же?» Пожал плечами маг. «Называли, скажем, мост через Тигр или мост через Евфрат, а чаще всего просто мост. Нет, я шучу, конечно. Попробуй-ка построй мост через Тигр. На паромах переправлялись». «Ну, хватит!» – устала от идиотского спора девушка. «Идете со мной или нет? Если нет, я пойду одна. Осточертела в четырех стенах сидеть». «Так и быть, разомну кости», – милостиво согласился Креол. «Только инструменты я возьму с собой. И книгу тоже». «Может, сразу всю квартиру с собой потащишь?» – пробурчала Ванесса. «Смотри, тебе нести». Вон отыскала свою старую спортивную сумку, в которой прекрасно уместилось все имущество мага, включая здоровенный фолиант. Сумка отлично подходила к его новому костюму и не привлекала нежелательного внимания. Только самый неразборчивый вор позарился бы на мешок, выглядевший так, словно он набит мечами и гантелями. «Не устанешь тащить-то?» – насмешливо осведомилась она, глядя, как маг взваливает груз на плечо. «А ты ничего и не поняла, женщина?» – покачал головой Креол. «Подержи-ка». Ванесса машинально приняла у него груз и охнула от удивления. Выглядевшая неимоверно тяжелой сумка, на поверку оказалась почти невесомой. Килограмм, не больше. «Ах да, все время забываю, какой ты крутой... маг!» – дошло до нее. «Заклинание облегчения, да?» «Конечно!» «Ты же сама говорила, что мои инструменты посчитали всего лишь позолоченными». «Да, точно, я и забыла», – припомнила Вон. «Книгу тоже успел заколдовать?» «А как же?» – горделиво подбоченился маг. К разочарованию Ванессы Креол не проявлял особого удивления, глядя в окно машины. Первая реакция осталась позади, и теперь маг взирал на чудеса Сан-Франциско почти равнодушно. Иное дело Хубаксис. Джин поминутно ахал, охал и показывал на все подряд пальцем.